Глава четвертая. Медленно поворачивался в ночном небе большой воз, поворачивался и малый, мерцала ясная звезда Квочка. Ночная степь пахла душистой полынью и соками земли. Под утро выпала роса, заклубился над травами белесый туман. Всадники попридержали коней, съезжая с едва заметной под месяцем тропы к реке. Святослав еще издали уловил запахи дыма и навоза, значит, и впрямь расположились станом копченые, не обманула чародейка. А он-то все гадал, откуда ей ведомо, где орда стала. Хотя, если дело касалось ведьмы, все разумение людское отступало. Она так и сказала: «Не спрашивай, откуда знаю, но при слиянии речек Самарь и Волчья стоит орда хана Кури. Не желает ли князь пообщаться с товарищем детских игр? А вдруг они сговорятся? Она готова помочь? Как некогда отцу Святослава Игорю помогала, вот и теперь для молодого князя постарается». Святославу все новое было интересно. А тут такое. Матушка, правда, порой ворчит, мол, ему бы все забавы, а княжеская власть, что перчатка снял с руки и за пояс засунул за ненадобностью. А вот что родимая скажет, когда он сладит ряд с печенегами? А то и притащит на аркане самого хана Курю. Ну что, с арканом вряд ли получится, Святослав уразумел, когда издали увидел, сколько костров мерцает на месте стоянки орды. О, Перун великий, всем народом они, что ли, кочуют? Да, похоже, так и есть. Ведь с ними же и бабы, и старики, и дети малые. Эти не воины. Но, как сказывали, обе орды тут ныне стали. Ольга объясняла ему, что сошлись они, ибо один хан помирает, а другой хочет бунчук его над шатром своим воздвигнуть. Шатры эти они смогли рассмотреть, когда уже светлеть начало. Ночи в начале лета коротки, вот и углядели, что шатров этих, юртами называемыми, видимо-невидимо. Круглые такие островерхие, какие побольше, какие поменьше, и скот кругом пасется, близко и не подберешься. Вон и собаки взлаивают порой, можно рассмотреть и всадников дозорных на лошадях. Небольшая дружина Святослава давно оставила коней в дальних зарослях у речки Самарь. К стану подкрадывались, как волки, ползком, лишь порой раздвигая травы, чтобы поглядеть. И Святослав вскоре понял — не наскочить. Но разве что можно попробовать взять неожиданностью, напугать пасущийся скот воем волка, пустить стрелы, отбить часть табуна, кого и посечь, если подвернется, но зачем? Ведь не затем ехал, чтобы нашкодничать да обозлить копченых, а вот прикинуть их силу и представить, что будет, если печенеги, собравшиеся такой силой, захотят на порогах на караван русской княгини напасть. Ну, допустим, у Святослава самого рать на Днепре осталась, да и на судах княгини добрая охрана едет, да еще каждый купец, какой на своей ладье к каравану Ольги прибился, не с одними тюками едет, а обученных воинов-охранников везет. Так что, может, печенеги и не захотят с такой силой сходиться, а захотят, то-то прольется кровушки. Его матери-княгини, какая с великим посольством едет, с дарами да свитой, такое совсем ни к чему. «Что смотришь, княже?» — шепнула рядом Малфрида. «Думаю, как же теперь быть? Это ведь печенеги, им и покон не покон. К ним с хлебом солью не явишься, так и в полон угодить можно». «Верно говоришь, Святослав. Но давай так сделаем. Ты с парнями твоими вернешься на берег Самари к лошадям и обождете там маленько. Я же пока тут кое-что проверну». Святослав даже растерялся. Ну что она одна провернет? Правда, вспомнилось, как Претич говорил, что Малфрида и одна порой доброго отряда стоит. Но что задумала-то? Однако спросить не успел, ибо чародейка уже поползла в сторону становища, только трава высокая чуть колыхнулась. Святослав усмехнулся, хорошо лазит девка, даже подол ей не помеха, но чисто выучку в его дружине прошла. Он не успел ту мысль до конца додумать, как лежавший с другой стороны Семецка сжал его плечо. «Глядит и глядит только, что деется, и откуда это?» Святослав и не заметил, как в той стороне, где проползти должна была Малфрида, появилась высокая вороная кобылица. И какова? Тонконогая, пышный хвост султаном взвивается, густая грива не спадает с гибко выгнутой холки, Кобылица вздыбилась, суча передними копытами, заржала и полетела, понеслась по траве в сторону становища. Печенеги вороную еще издали заметили, зашумели. Несколько всадников поскакали ей наперерез, раскручивая над головой арканы. Но лошадь, словно угадав, что ее поймать хотят, резко прянула в сторону, заметалась, а затем вдруг стрелой поскакала в направлении скученных шатров становища. Носилась между юртами, распугивая выскочивших с лаем собак, ржала, дыбилась. Печенеги повылазили из своих вазов и юрт, смотрели, галдеть начали. А вороная, огибая стремящихся преградить ей путь людей, горцевала по стану, легалась, скалилась и ржала, будто злой дух в нее вселился. Гомон в становище все нарастал, пока ничейная и невесть, как отбившаяся от табуна вороная красавица, не замедлила бег перед большой юртой из белого войлока, подбитого красной подкладкой. Подкладка стала видна, когда из юрты, потеснив стоявших с саблями наголо охранников, появились несколько нарядно одетых печенегов. Один из них, кривоногий, от постоянной езды верхом, с угрюмым лицом и черной, заплетенной в косицу бородой, конец которой заправил за ухо, решительно направился к лошади. С его островерхой шапки на спину спадал длинный волчий хвост, и, возможно, это напугало кобылицу, она заплясала на месте, заржала пронзительно, а печенег с волчьим хвостом протянул к ней руку, что-то лопача, успокаивая. Вороная оскалилась и пошла на него, явно собираясь укусить. Печенег отскочил, ругаясь и сплевывая, потянулся за арканом, но тут кобыла как будто успокоилась и на глазах удивленных печенегов сама пошла к стоявшему в стороне молодому хану. Совсем ведь мальчишка, казалось, но то, что хан, не ошибешься. Его простеганный халат синего шелка был украшен ярко-красными вставками, голова в пушистом, не спадающем на плечи мехе, на челе блестит налобник из золота, бляшки чеканные вдоль щек свисают, и словно из почтения к нему вороная кобылица опустила перед ним голову, позволив себя погладить. Степники дивились такому чуду. Молодой хан смеялся, что-то сказал печенегу с волчьим хвостом, и, похоже, обидное сказал, так как тот потемнел лицом, даже руку положил на рукоять плетки, но сдержался, отошел. А слуги уже несли уздечку, накидывали седло на спину лошади. Молодой хан взлетел в седло, смеялся, когда вороная пошла легкой иноходью. Печенеги расступились, давая проход. Вороная же шла между юртами, будто сама так хотела, потом ускорила бег. Хан попытался ее направлять, натянул поводья. Да где там? Кобылица заплясала, завертелась на месте. И, закусив удила, неожиданно понеслась. Раздались крики, шарахнулись люди, несколько батыров, вскочив на коней, поскакали следом. Заблеяли пасущиеся в стороне от стана овцы, когда лошадь с ханом едва не врезалась в их курчавую плотную массу, вздыбилась, и хан лишь чудом удержался в седле, цепляясь за гриву. Следовавшие за ним печенеги замешкались в овцах, закричали, а вороная, обогнув большую отару, уже мчалась в степь, ржала пронзительно. Ее преследовали, но резвую быстроногую лошадь степняцким лошадкам не так-то просто было догнать. Она уносилась все дальше, а на ней, приникнув к холке, сидел молодой хан. Пожалуй, Куря еще полностью не осознал, что случилось. Думал, подустанет невесть, откуда прискакавшая вороная, так покорно признавшая в нем хозяина, даже вопреки воле заносчивого хана Куркуте. А там и успокоится, даст собой управлять. Но лошадь все скакала и скакала, пока впереди не мелькнула серебристой листвой осока у синего изгиба речки Самарь. Тут она замедлила бег, и едва Куря выпрямился в седле и поудобнее взял поводья, как почувствовал, что лошадь будто уменьшается под ним. Еще миг, и он черканул ногами по земле, покатился через голову, чтобы сильно ушибиться, так нет. Сперва только мысль была, как это он не удержался, как выпал. А когда начал подниматься, глазам своим не поверил, завидев рядом несколько незнакомых воинов. Да что там незнакомых, чужих? Это сразу видно по их доспехам, по светлым лицам и неотрывно смотрящим на него светлым глазам. Куря застыл, все еще задыхаясь, промелькнула мысль, где же кобылица? Но не было ее. Зато чужаки уже окружили, смотрели серьезно. Кто-то даже хмыкнул, когда Куря выхватил саблю, завертелся, ожидая нападения и рассчитывая подороже продать свою жизнь. Он был еще слишком ошеломлен произошедшим, когда один из незнакомцев назвал его по имени. «Куря, довольство и благополучие тебе, брат!» Это было сказано на языке степи, но с сильным иноземным выговором, и уже по-русски добавлено. «Никак не узнает!» Это говорящий уже к своим обратился. Но Куря понял его речь. Он не забыл язык русов, некогда воспитывался в Киеве, да и позже так говорила с ним его рабыня-нянька, которую Куря сам зарубил, когда она стала стара, и облила его кумысом, споткнувшись о складку войлока в юрте. Старики не должны долго жить, чтобы не обременять род, а это еще была простой рабыней. Однако речь славян, благодаря ей, Куря все же не забыл, вот и ответил на языке окруживших его чужаков. «А ты кто такой? Возникший будто шайтан близ моего становища». «Гляди-ка, понимает», — заулыбался князь. «Но узнать не узнал. А ведь в детстве мы под одной яблоней играли, вернее, под абрикосом». И уже с достоинством, приосанившись, добавил: «Я Святослав». Малфреда слушала их, лежа в густой траве и все еще задыхаясь после пробежки в лошадином обличье. Все мышцы ныли, спину ломило. Она не спешила показываться, не хотела, чтобы князь с побратимами отвлеклись от хана. Да и выглядела она потная, растрепанная. К тому же женские дела у нее начались так не вовремя. Она это поняла еще, когда кобылицей между юрт бегала. Вчера у нее привычно ныл низ живота, но она напрягалась сегодня в образе беснующейся лошади и потекло по ногам. Поэтому сейчас хотелось лишь одного — помыться, привести себя в порядок. Эти же молодцы, похоже, и без нее сговорятся. Вон то по-славянски говорят, то промелькнет фраза на каркающем печенежском. Куря сперва шуметь начал, угрожал, что за ним скоро приедут, и он велит всех чужаков на кол посадить, кобылами разорвать. Но выкричился и уже более миролюбиво слушал, что говорил Святослав. Дескать, губить хана Курю со товарища детского он не намерен, а вот обсудить им есть что. Когда Малфреда наконец приподняла голову над травой, Святослав и Куря в окружении сотоварищей князя сидели на траве и спокойно беседовали. Она даже различила, как Святослав сказал, что он теперь князь Руси, вот ему и надлежит уложить ряд с печенегами, чтобы ладьи, как и раньше, ходили по Днепру, чтобы подвластные Куре-батыры брали с них свой оброк, но не угоняли. Так и степняки не будут гибнуть от русских стрел, и русичи, не опасаясь набега, чаще поведут свои суда по реке. Всем выгода получится. Молодой хан слушал внимательно, даже как будто кивнул. Малфреда смотрела на них и непонятное ощущала. Вроде все хорошо складывается, однако ей от чего-то не по себе было, когда видела их столь близко. Юный князь Святослав и не менее юный печенег Куря. Даже показалось, что окружает их некое темное облако. Откуда? Вон солнце поднимается все выше, совсем разогнав утреннюю дымку над травами. Вокруг ясно и светло. Малфреда потрясла головой, отгоняя наваждение. И впрямь, чего ей волноваться? Сидят двое облеченных властью мальчишек, болтают. А находчивый Семецко уже принес от привязанных в зарослях коней мех с вином. У этого шустрого новгородца всегда найдется, что хлебнуть. И теперь мех так и пошел по рукам. Когда протянули Куре, он какой-то миг помедлил. Понятное дело, принявший угощение от чужака уже не может замысливать против него дурное. А Куре еще надо понять, пленник он или лучше столковаться с так странно и внезапно похитившими его русами. Но пить-то после такой скачки хотелось, и, встряхнув мех с булькающей жидкостью, хан все же приник к нему, отпил. «Сладится у них», — отметила про себя Малфреда. «Мне вмешиваться незачем». И стала отползать к реке. Берега тут были заросшие, береза, ольха росли вдоль берега, колыхался высокий тростник. Малфреда отыскала среди зарослей песчаную заводь, прозрачную и чистую, вполне подходящую, и перебралась к ней через коряги в затонах. Вода с ночи еще не остыла, теплая была, ласковая. Вот Малфреда и плескалась, смывая с себя пыль и пот, свой ли, лошадиный ли, все одно обмыться приятно. Как и приятно было расслабиться и полежать на отмеле, давая отдых напряженным после пробега мышцам. Малфреда не опасалась, что ее тут заметят. Не до того им сейчас, а без нее не уедут. Она же пока развлекалась тем, что взобралась на одну из коряг и стала наблюдать за снующей в мелководье рыбешкой. Пока всякая мелочь проплывала, ведьма только смотрела. Но как увидела толстую длинную щуку, враз почувствовала охотничий азарт. Глаза ее вспыхнули, Ногти стали удлиняться и заостряться, рука вытянулась, словно ветка, и чародейка вмиг быстрым движением схватила рыбину, пронзила когтями, ела с удовольствием, только выплевывала шелуху до косточки. И лишь насытившись, вдруг подумала, отчего сырую съела. Это так поразило ее, что несколько мгновений опомниться не могла. Чтобы сырая щука показалась невкусной, так нет. Но раньше ведьма сырое мясо никогда не ела, всегда готовила по-людски. А тут... Солнце уже стояло высоко, припекать стало. Малфреда высушила мокрые волосы, заплела в косы, стала надевать просохшую одежду. Натянула нижнюю рубаху, сверху темно-алую панёву, на ноги поршни надела. В колите на поясе у нее лежали заготовленные для бабьих дел тряпицы. Затем она надела специальные для таких дней короткие портки, проследив, чтобы удобно все было. Малфреда давно заметила, что когда ее женские дни начинаются, чародейская сила в ней словно бы, ну, не то чтобы уменьшалась, просто какая-то неуверенность появлялась, даже колдовать не хотелось. А вот к мужикам в эти дни ее особенно тянуло. Поэтому, когда выходила к переговаривающимся из зарослей, когда они повернули к ней лица, все такими пригожими и желанными показались. Но ведьма лишь тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли о том, как бы хорошо с кем-то из них сойтись, раскинуться, отдать себя. Ведь молодые еще все безбородые, сразу видно, что никто пока не женат. Хотя вот у Кури наверняка уже есть жена. Его никто ханом не признал бы, если бы не женился. И на нее Куря глядел оценивающе, взглядом опытного мужика. А лицо еще молодое, скуластое, покрытое темным загаром настолько, что, казалось, кожа потрескалась от солнца и ветра. Узкие черные глаза так и вспыхнули при виде стройной бабы с длинными темными косами. «Ваша краля, продай, Святослав, я хорошо за нее дам». «Брат, нельзя, это самой княгине-чародейка, и сила у нее особая». «Какая сила у бабы! Я бы ее к себе в юрту позвал, уложил на кошмы. А она бы обернулась кобылицей и увезла тебя невесть куда», — засмеялся Святослав. Ишь, этот сразу все сообразил, что к чему. А вот у его побратимов лица вытянулись, видимо, только теперь стали догадываться. И когда Малфреда приблизилась, даже посторонились, отведя глаза. Ведьма подавила вздох. «Всегда так, всегда ее люди побаиваются. Только тот, кто уверен в себе, может без страха общаться с теми, кто чародейством наделен. Вон Ольга никогда особого трепета при Малфреде не выказывала, да и Святослав такой же. Сейчас он лишь улыбнулся ведьме, а когда-то села в сторонке и думать о ней перестал. Опять говорил Куре, что если тот объявит в стане, что мир у него с Русью, то даже сильный хан Куркоте не посмеет оспаривать его права на Орду Цур, когда старый хан помрет. Без этого может и попытаться. Куркуте ведь набегами своими уже прославился, а Куре молодой еще. Но если Куре объявит, что он с Русью в сговоре, то в раз уважение к нему прибавится. А Святославу мир с Курей предпочтительнее мира с Куркуте. Хан Куркуте тот еще волк, ему лишь бы кровь пролить». Малфреда сидела, покусывая травинку, лицом была спокойна. В душе же восхищалась молодым князем. Действительно, князем. Вон как умело речь ведет. Ольга все говорит, что сын ее юн и неопытен в делах, а вот послушала бы его сейчас. Истинный князь, пусть и хмельной. Язык заплетается после семецкиного вина. Да и Куря, похоже, захмелел. Вроде как и слушает Святослава, но сам что-то негромко напевает. Раскачивается, сидя на корточках и обхватив себя за пятки. Потом обниматься к Святославу полез, братом называл. Назвал братьями и Семецкую, и богатыря Сфангела, обнялся с ними, последнего даже облизал, и варяг едва не отпихнул разомлевшего хана, брезгливо вытерся. Зато тут же стал предлагать Куре обменяться оружием. Свой меч варяжской работы предлагал в обмен на украшенную бирюзой саблю хана. Они даже заспорились, но вмешался Святослав, сказав, что если с кем Курей меняться оружием, так только с ним, с князем, ибо поменяться оружием — это почти побратимство. Вот и следовало бы им. «Пьяные мальчишки», — думала Малфреда, и ей становилось смешно, когда наблюдала, с какой горячностью тянут друг у друга богатую саблю Кури Святослав и его приятели. Куря же смеялся, даже на спину завалился, мотал в воздухе ногами в белых сапогах. и вдруг приник к земле, замер, а потом вскочил, прикрикнул на расшумевшихся русов, прислушался к чему-то. Лицо его вмиг стало серьезным, как будто и не пил только что, не дурачился. Малфрида тоже насторожилась, ловила далекие звуки. Так и есть. Долетает издали какое-то гудение, глаз труб. «Ой-ой-ой!» — тоненько заскулил куря, упал на колени, стал рвать траву и бросать себе на голову, но потом заметил, что русичи на него недоуменно смотрят, и выкрикнул зло. «Что, глядите, пучеглазые? Это знак, что великий Куеля умер! О, горе, горе!» И опять стал визжать, царапал себе лицо, пока Святослав не встряхнул его. Смотрел серьезно, казалось, что и с него хмель слетел в единый миг. «Что ты, куря, из себя кликушу строишь? Воешь точно баба-плакальщица на похоронах. Али мы не понимаем, что ты все это время только и ждал-дожидался, когда родич твой к вашему тенгри отправится. Теперь же ты великий хан огромной орды, и не выть тебе, а власть забирать надо. Эй, Семецка, отдай куре своего Каурова, сам со мной поедешь. Надо же нам выказать почет на похоронах хана». И он с самым независимым видом прицепил к поясу богатую саблю кури, показывая, что теперь он его побратим, и по закону чести куря не посмеет повелеть своим людям схватить того, с кем поменялся оружием. Они уже поскакали, когда Малфрида догнала Святослава и спросила, разумно ли им ехать прямо в гнездовье врагов. Святослав только глянул из-под насупленных бровей. «Мы гости хана, нам ничего не грозит, а куря сказал, что у них в полоне сам Витязь Волк находится». И обещался отдать мне его в дар. «Чего в хмелю не пообещаешь?» — подумала ведьма. Но, с другой стороны, хмель с этих молодцев в раз будто степным ветром сдуло. Они держались уверенно, даже когда въехали в становище печенегов, когда отовсюду стали стекаться люди, а куря поднял руку и что-то громко прокричал, отчего схватившиеся было за оружие степняки расступились. Опустили свои копья и луки, глядя на спешивающегося подле молодого хана Святослава, его воинов и чернявую бабу в темно-алом одеянии. Куря, бросив повод кому-то из подбежавших слуг, сперва указал на своих спутников и что-то сказал, а потом выхватил нагайку и давай стягать обступивших его воинов, при этом кричал что-то визгливо. «Это он их наказывает, что не нашли его вовремя», — разобрал Святослав. Сам еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Все же горе в стане, хан умер. Куря вскоре опомнился, стал голосить вместе со всеми, но в какой-то миг будто передумал горевать, оправил пояс с большой и еще непривычной ему рукоятью меча Святослава и с показной солидностью двинулся туда, где над высокой белой юртой на шесте свисали три пышных рыжих хвоста, знак орды Цур, как пояснил Святослав, уже знавший от претича, какой бунчук у какого племени. У той же юрты стоял и хан Куркуте с волчьим хвостом на шапке. Ведьма вспомнила, что Куркуте славит одним из самых непримиримых по отношению к Руси. Вон как поглядел на прибывших с курей русов. Надо бы его присмирить. Но присмирить хотелось почти всех, ибо в стане стоял страшный шум, этакое прилюдное показное горе. Малфриду это раздражало, но она лишь молча наблюдала, как катились в пыли, выражая свое отчаяние, батыры, многие царапали себе лица, посыпали голову пылью. Женщины визжали так пронзительно, что в ушах звенело. Не мудрено, что среди такого шума и живность заволновалась, ржали и вздыбливались кони, блеяли овцы. Истошно орали ослы, мычали коровы, да еще и собаки носились, заливаясь лаем. Но как только бунчук с лисьими хвостами опустили в знак того, что о смерти хана оповещено, шум стих почти мгновенно. Бабы перестали гомонить, взяли подойники и направились к скотине. Иные деловито рассаживались с рукоделием. Мужчины тоже поднимались, стряхивали пыль с одежды, сходились кучками, разговаривали. Кто-то даже засмеялся, но на него шикнули. Все же горе в Орде. Только животные еще шумели, и этого шума было достаточно, чтобы Малфрида не сразу разобрала, что говорит ей Святослав. Да и не слушала она. Напряженно глядела в спину входившего в ханскую юрту Куркуте, отправляя посыл. «Ты устал, хан, тебе все равно, что происходит. Тебя в сон клонит, и ничего не волнует тебя». К русичам приблизился невольник в каких-то обносках, кланяясь, по-славянски пригласил гостей следовать за ним. «Да ты никак из наших краев, дед!» — обратился к нему Святослав, разглядев курносый нос утицей и серые глаза седого пленника. «Так и есть, родимый. Из северянского племени я, сам родом из-под Чернигова. Раньше меня звали Сдыбом, а тут, эх, какашкой кличут. Я уж и привык, ведь столько годков в плену. Дивно, что родной говор не забыл. Может, выкупишь меня, видитесь? Я еще сильный, пригожусь. Собакой верной тебе буду. А мне только одного надо — вольный разлив Десны перед смертью увидеть». Он еще что-то говорил, но князь перебил. «Если ты тут давно, Сдыб, может, знаешь и другого пленника. Рыжий такой, на варяга похож, и волком его называют». Старик даже отшатнулся. «Чур меня, чур! О ком вопрошаешь, гость дорогой, забудь его!» Однако, когда его расспросили, ответил, что печенеги страсть как боятся этого пленника, держат его в глубокой яме, прикрытой сверху камнем, на который наложено заклятие. Пленника хорошо стерегут, к тому же там то и дело шаманы толпятся, повторяют наговоры, опасаясь, чтобы страшный враг не вырвался. Но он все равно беснуется, а то и выть по-волчьи начинает. Страшный враг, от такого чего угодно ожидать можно. «Ну, кому враг, а кому и друг», — отмахнулся Святослав. «А для меня будет любо, если освободим его. Да и Кури обещался отдать нам строптивого пленника». Старый северянин Сдыб только покачал плешивой головой. Проводил гостей хана в отведенную для них юрту, куда вскоре пришла какая-то коренастая печенежка, принесла кумыс и вареный рис с кусочками копченого мяса. «Слышь, князь, а чего это бабы у них прогорклым салом воняют?» — повел носом во след ушедшей женщине Семецко. «Поглядеть так баба как баба. А пахнет от нее, как от скотины. Неужто помыться трудно? Река ведь рядом». Ему не ответили, располагались на разостланных овчинах, осматривались. Крыши и стенки юрты, искусно сплетенные из прутьев, были затянуты войлоком. Наверху круглое отверстие, откуда проникал свет, в луче которого плясали пылинки, поднятые от брошенных на землю овчин. Русичи поели, поговорили, потом стало клонить в сон. Все же тревожная ночь и последовавшие потом возлияния вызвали усталость. Опасность им пока не грозила, вот и заснули кто где. Только богатыря Инкмора Святослав поставил в дозоре. Все же с печенегами ухо надо держать востро. Однако день прошел спокойно. Вечером отдохнувшие витязи даже решили пройтись по становищу, поглядеть на печенежское житье-бытье. На них мало обращали внимания, занимались своим. Прискакали из степи пастухи, садились у костров, ели похлебку, какую подносили женщины, зачерпывая варево из котлов большими черпаками. Мужчины собирались кучками, разговаривали, поглядывая в сторону большой белой юрты, где у тела умершего хана собрались их предводители, решая, кто возглавит орду. Старый Сдыб пояснял гостям, что, скорее всего, люди племени Цур перейдут к Куре, родичу старого Куели. Ранее многие думали, что дерзкий Куркуте, тоже родич, хоть и дальний, постарается оспорить наследство Куре. Однако Куркуте будто потерял интерес к власти. Сидит сонный, равнодушный, а то и подрёмывать начинает. Иные ханы, видя такое отношение главного соперника Кури, без споров решили передать наследство молодому хану. Тем более, что тот объявил, что успел заключить выгодный союз с Русью, и русские купцы за беспрепятственный проход через пороги должны будут платить им дань. Теперь на Святослава многие поглядывали с интересом и уважением, цокали языками, видя на его поясе рукоять яркой от бирюзы, сабли молодого хана. И все же в стане чувствовалось оживление. Резали баранов, забивали быков. Раб Сдыб сообщил, что завтра начнется большой поминальный пир. Да и последующие 3 дня печенеги продолжат пить, гулять, провожая Куелю в иной мир. Скачки устроят, соревнования лучников, большие пляски, весело будет. И все это время мертвый хан в окружении своих спутников будет сидеть на специально выкопанном для него кургане. Печенеги, зная, что Куеля уже не жилец, загодя возвели для него курганную насыпь, хорошее место для этого выбрали, между 2 холмов неподалеку от стана. Теперь же осталось только решить, кто будут эти спутники за кромку, кого положат с ханом в курган, чтобы и после смерти он не чувствовал себя одиноким. Также обсуждали, какое оружие надо отдать мертвому Куеле, во что обрядят его, какого коня и пса следует отправить с ним, чтобы хан и после смерти мог оставаться значительным и богатым человеком. Речи раба неожиданно прервал истошный волчий вой, да такой громкий, будто волк выл едва ли не среди становища. Святослав даже схватился за рукоять сабли. стал озираться, словно ожидая, что огромный хищник вот-вот выскочит из-под колес любого из вазов. Да не он один заволновался, вон и иные печенеги вскочили. Собаки зашлись лаем, храпели и становились на дыбы лошади. Но вой прервался так же резко, как и начался. «Это шаманы подняли камень над ямой узилищем и облили пленника водой», — с дрожью в голосе пояснил Сдыб. «Почему-то он особо не любит воды. Вот и стихает до поры до времени». «Так это, Витязь, волк такой переполох учиняет!» Святослав даже заулыбался и сгреб раба за одежку. «Веди к нему!» Но тот заплакал, пал на колени, затрясся и все повторял, что нельзя этого, что страшно ему. Малфрида стояла хмурая, принюхивалась, будто кроме обычных запахов становища, чуяла что-то еще. Сказала князю: «Не спеши идти к пленнику. Позволь сперва мне во всем разобраться». Русским гостям кури не возбранялось ходить по становищу, и Малфрида пошла в сторону, откуда доносился вой. Но замедлила шаг, услышав приближающийся шум и стук, а затем увидела и печенежских шаманов. Обвешанные амулетами, одетые в какие-то полости из меха, но при этом босые, они, приплясывая и стуча в бубны, двигались небольшой группой. Что-то выкрикивали, направляясь к юрте, откуда только что вышли окончившие совет ханы, мурзы и беки. Теперь они стояли и смотрели, как шаманы устроили перед большим костром дикую пляску. По сути, шаманов было немного, не более 5-6, но шумели они отчаянно. А самый разодетый из них, лицо которого покрывала длинная раскрашенная маска, при этом еще и кидал в костер какие-то пучки ароматных трав, отчего по стану пошел сильный и терпкий аромат. «Это мудрые марачи, главный шаман», — пояснил русам старый Сдыб. «Он очень сильный колдун, только ему под силу усмирить бешенство пленного волка. Но сейчас марачи и его подручным полагается приготовить куелю к отправке в иной мир. У печенегов это важно. Для них тело все равно, что удобная и привычная одежда. Ее надо сохранить для следующей жизни». Он еще что-то говорил, когда шаман Мараачи, все так же приплясывая, прошелся мимо русских гостей и вдруг замер. Святославу показалось, что тот сквозь прорези в кожаной маске пристально поглядел на него. Но нет, не на него, а настоящую за князем Малфриду. Та тоже не сводила с Мараачи глаз, даже улыбнулась и кивнула, будто старому знакомому. «Знаешь его?» — спросил князь, когда шаман с подвыванием поскакал дальше. — Он ведь в маске, как могла узнать? — Я его чую. Виделись мы. Давно. Еще когда с отцом твоим, Игорем, у печенегов бывало. Тогда он так себе шаман был. Теперь же силу накопил. Колдовать может, да и поворожить, если что. — Может и поворожить, — как-то задумчиво повторил Святослав, не сводя взора с раскачивающегося и крутящегося в своих тяжелых меховых одеждах шамана. Оглянулся, а Малфрида уже нет. Она пришла поздно ночью, была озабочена, села у открытого полога на входе в юрту. В небе светил почти полный месяц. В стане было тихо, лишь слышалось, как похрапывают во сне улегшиеся подле рдевших угольями кострищ печенеги, как вздыхают у коновязи лошади, да поскуливает неподалеку, выискивая блох, лохматая собачонка. Малфрида думала, что русичи уже спят, но к ней подошел Святослав, сел рядом, обхватив колени. «Ну, где тебя носило? Я волновался». Малфрида медленно повернулась к нему. Взгляд ее сначала казался отсутствующим, потом прояснился, сосредоточился на молодом князе. Он сидел без рубахи, была видна татуировка на крепких плечах, обхватившие колени руки бугрились мускулами. Тело литое, мощное, а ведь мальчишка еще. Но на молодом его лице чувствуется сила, подбородок независимо вздернут. «Да уж, князь, а вот губы такие пухлые, чувственные». Малфрида поймала себя на том, что не может отвести от них взгляд. Ее вдруг так потянуло к нему. Хотелось коснуться этой мощной шеи, где на тонком шнуре свисал оберег зигзагица, знак Перуна-громовержца. Хотелось провести рукой по выпуклым квадратикам пресса, поцеловать сильные пластины груди. Он был такой желанный и такой еще молодой, кожа казалась шелковистой. У Малфреды в груди разлился жар, и в то же время по спине пошли мурашки, как от холода. Голова слегка кружилась, хотелось склонить ее на это сильное плечо, расслабиться, обнять, притянуть к себе. В этот момент тяга тела казалась ведьме сильнее всех доводов разума. Что ей сейчас колдовская сила? Они ведь в безопасности. Сам хан Куря взялся их оберегать. И как приехали, так и уедут беспрепятственно. А она наконец-то погасит неутоленный голод в теле, то брожение под спудом, какое заставляет ее дрожать и задыхаться. Святослав почувствовал разлитое в воздухе напряжение, повернулся и стал смотреть на застывшее лицо ведьмы, на ее блестящие глаза под завитками волос. Она медленно улыбнулась ему, влажные уста раздвинулись, сверкнули зубы, словно обволакивающим теплом веяло от ведьмы. Против такого не устоять. И молодой князь потянулся к ней. Тявкнула пронзительно искусанная блохами собачонка, и этот звук как будто вернул их к реальности. Святослав отпрянул, даже отсел в сторону. «Ты это...» — бормотал Святослав, еще задыхаясь. «Ты не смей! Ишь какая! Я дочку твою люблю! Мне она милее солнышка ясного, дороже злата червонного, а ты ее от меня. Знаешь, чего мне это стоило? Я на что только не отвлекался, чтоб тоски моей никто не приметил, а тут...» Он прижал широкую ладонь к выпуклой груди. «Тут как камень давил и давит. Мне никто, кроме малуши, не нужен, даже ты». Малфреда слушала, и у самой сердце словно затвердело. То, что с князем она не слюбилась, это хорошо. Дура, нашла кого приманивать. А вот то, что Святослав ей тут же о чувствах к другой стал объясняться, даже укол ревности ощутила. Раньше от нее так легко мужчины не отказывались. Ведьмины чары, они особые. А этот все твердит: «Малуша мне, Люба, обидно. Ты о моей дочери забудь, у тебя иные будут, но не малуша. Знаешь ведь, что отворотное зелье она приняла. Так сделай для нее приворотное, а я малушу не обижу. В тереме поселю, ветру пахнуть на нее не дам». Малфреда не ответила, ушла в темноту юрты. Святослав слышал, как она укладывается под стенкой, ворочается, вздыхает. Князь запустил пальцы в волосы, даже подергал за них. «Во дела!» Ведьма Малфреда его любиться потянула. Понятно теперь, почему она ни за что не хочет дочери приворотное зелье дать. Ревнует нелюдь. На другой день Малфреда была удивлена, заметив, как Святослав, взяв толмачом черниговца с дыба, о чем-то беседовал с шаманом Мараачи. Тот уже снял свою страшную маску с прорезями и выглядел, как обычный ссохшийся старик. Бороденка козлиная подрагивала, черт лица не рассмотреть, весь в татуировке. И все же Малфреда узнала в нем того, кто некогда кинулся на нее, когда ей малыша Курю прибить захотелось. Сейчас уже и не припомнит, чем ей тогда Куря не угодил. Да и ныне, когда молодой хан подошел к Святославу, у Малфреды опять как-то неспокойно на душе сделалось. Казалось бы, с чего? Ведь пока Куря слово держал, они были в безопасности в стане. Об этом и сказал Святослав, собрав приятелей в кружок. Дескать, злобный Куркуте вчера занемог и ослаб, а сегодня первонаперво требует, чтобы русичи связали и бросили в яму, а потом, имея Святослава заложником, они бы могли любые условия выставлять, любой выкуп за князя потребовать. «Но Куря он молодец», — говорил Святослав. «Дал слово, пусть и в охмелю, однако держит его. Вы не смотрите, что к нам охрану приставили. Куря пояснил, что это для нашей же безопасности. Однако упредил, чтобы мы были настороже, что даст он нам знак, когда уехать можно будет. А то от этого хищника Куркуте всего можно ожидать». Куркуте и впрямь при виде русичей оскалился злобно, показав желтые, как у матерого волка, клыки. Малфреда неотрывно смотрела на него, глаза ее пожелтели, и Куркуте вдруг зашатался, зевать начал. «Вот-вот, побудь в полудреме до нового солнышка, до нового рассвета. А там она опять». Но вдруг Куркуте резко выпрямился, будто сбрасывая наваждение, даже подскочил, завопил, а там и побежал куда-то, голося и размахивая руками. Малфреда лишь на миг удивилась, но потом поняла. Кто-то учуял ее колдовство и дал обратный посыл, пробуждающий хана. «Ага, это работа Марачи!» Да, видать, перестарался старый шаман и не только сонливые чары Малфреды разрушил, но, снимая заклятие, почти до бешенства того довел, и Куркуте даже держать пришлось, так он рвался, куда-то и буйствовал, а ведь в этот момент мертвого Куелю уже с почетом выносили из юрты. Почивший был обряжен богато. С его позолоченной островерхой шапки не спадали пышные лисьи меха, тело облекли в мерцающее нашивками темное одеяние, украшения чеканные прицепили, на ноги посеребренные сапушки напялили. Его подперли, усадив на носилки, понесли в сторону кургана. Огромная толпа печенегов двигалась следом, люди опять стали кричать и плакать. И так, под вой и рев кожаных труб, мертвеца усадили на земляной насыпи, однако не стали закапывать, а даже расположили лицом к собравшимся, чтобы мертвый Куеля мог наблюдать за происходящим. Перед ним пронесли приготовленные в путь на тот свет дары. Положили в яму на кургане богатое седло, оружие с чеканкой, какие-то горшки и связки шкур. Потом забили несколько специально приведенных баранов, тоже опустили в большую яму, уложив так, чтобы они находились в ногах хана. После этого Куря перерезал горло любимому коню хана. Мертвый хан наблюдал за всем с закрытыми глазами на оплывшем восковом лице. Также он наблюдал, когда вывели его наряженную немолодую жену. Она казалась вялой, видно, опоили перед обрядом. Вот и стояла безучастно, когда подпрыгивающий шаман Мараачи с размаху вонзил ей в грудь копье. Старую ханшу привалили к телу ее мужа. Теперь и она должна была мертво наблюдать за происходящим. Малфреди стало дурно от такого обилия крови. Она чувствовала, как вокруг витают духи тех, кого убивали. Особенно взволновал ее метущийся дух молоденькой рабыни, какую привели на заклание. Девушку хоть и опоили, но, видать, зелье не совсем ее взяло. Вот она и рванулась в последний миг, закричала, когда копье шамана лишь оцарапало ее бок. Но сильные батыры тут же подскочили, добили строптивую саблями. Также скоро добили и троих невольников, каким надлежало прислуживать Куеле на том свете. В какой-то миг по толпе прошло некое движение, печенеги посторонились, и стало видно, как несколько сильных воинов тащат на веревках упирающегося витязя в порванной, висевшей лохмотьями рубахе. Он был высокий и сильный, низкорослые печенеги увлекали его с заметными усилиями, а тут упирался при каждом шаге, мотал всклокоченной темно-рыжей головой, сверкал белесами, казавшимися безумными от ярости, глазами. «Гляди-ка, княже!» — произнес подле Святослава Семецко. «Уж не волк ли это, о котором Претич упоминал?» «Он это! Он и есть!» — почти пропищал рядом раб Сдыб и залопотал по-печенежски охранительные заговоры, привык уже по-местному. Святослав вглядывался в пленника. «Вот это богатырь! Жилистые руки, ноги, как воротные столбы, плечи сажений в две, не менее, лицо грязное, продолговатое, заросшее всклокоченной рыжей бородой. Пленника почти запеленали веревками и ремнями, только ноги оставили свободными, чтобы мог идти. Однако волк так рвался, увлекая за собой покрасневших от натуги печенегов, что почти волок их за собой, а люди с криками разбегались, шарахались кто куда. А когда рыжий богатырь издал дикий крик вой, печенеги тоже закричали, но в этих воплях было больше страха, нежели торжества над пленником. Только когда вперед вышел шаман Мараачи и, подняв руки, стал что-то напевно произносить, волк сдался, поник, и на его лице, кроме ярости, появилось еще что-то. Тоска, обреченность, даже нечто похожее на смирение. Он опустил голову, позволил подтащить себя к облитой кровью многочисленных жертв площадке перед мертвым Куелей. Святослав вдруг не выдержал и кинулся к помосту, где с иными знатными печенегами восседал Куря. «Ты слово свое забыл, хан! Мне обещал волка отдать!» Куря остался спокоен, а на князя сразу же наскочили охранники, повалили, скрутили руки. Побратимы Святослава хотели было вмешаться, но Малфреда, раскинув руки, загородила им путь стоять. «И себя, и князя погубить хотите?» Она оказалась права. Пусть Святослава и удерживали, но жизни его пока ничего не угрожало. Подошедший к лежавшему на земле князю Куря поставил ногу в вышитом сапожке ему на голову, но при этом склонился, что-то говорил негромко. Святослав извивался ужом, даже пытался схватить зубами его сапог, но все же, видать, Куря сказал что-то такое, от чего князь притих. После этого его подняли, отпустили, толкнув в сторону зрителей древками копий. Лицо Святослава было пунцовым от гнева и унижения, но он сдержался, смотрел из-под упавших на лицо прядей на волка. Тот тоже глядел на молодого князя, потом как-то грустно усмехнулся, словно говоря, ты славный, но тут уж ничего не поделаешь. Они так и смотрели друг на друга. Пленник даже не повернулся, когда к нему подошел с копьем шаман, прицелился для удара. На этот раз он бил сильно, почти с разбега, кричал при этом. Витязь волк умер, так и не повернувшись к нему, будто хотел в последний миг видеть только Святослава, только его желал запомнить, именно ему посылал свой последний привет. У Святослава окончательно испортилось настроение, и когда после принесения жертв печенеги уселись пировать, он молча удалился в свою юрту. А вот его товарищи отгуляли со степняками по полной, пили чашами кумыс, смотрели на буйные печенежские пляски, сами плясать с ними начали, веселились. А чего им грустить? Чужой ведь вожак умер, не их. К тому же печенеги считали, что хорошо проводили старого хана, и он сейчас уже в другом мире, тоже пирует подле великого бога неба Тенгри. Малфреда сидела среди печенегов, пока совсем не смерклась, потом ушла. Инкмор, которому надлежало охранять княжескую ведьму, хоть и хмельной, пошел за ней. Позже доложил Святославу, что чародейка ходила к открытой в кургане могиле. Проследить за ней было нетрудно, так как туда ходило множество народа, смотрели, как мертвый куели сидит, подпертый копьями, привязанный к шесту, чтобы голова не клонилась. Печенеги разговаривали с ним, воздавали ему честь, поднося чаши с кумысом. Степняки не опасались покойников, по их верованиям находиться возле мертвых сородичей было даже добрым знаком. Поэтому могила Куели должна была оставаться открытой все то время, пока соплеменники будут справлять по нему великое гулянье, вспоминать его былые подвиги и походы. Правда, когда все захмелели, умершего хана уже мало кто вспоминал. Кто пел, кто похвалялся собственными удачами, кто спаривался с женщинами прямо здесь, возле костров. У печенегов, живших большими родами, личные жены были только у самых богатых, а большинство кочующих батыров могли взять себе любую женщину из становища, будь она свободной или же пленницей Орды. Ну и среди всего этого, возлияний, плясок и любовных соитий, печенеги также обсуждали намеченные на завтра большие скачки. Все это объяснял князю раб Сдыб, перемежая рассказы мольбами выкупить его у Кури. Куре он не нужен, он уже старик, а ему страсть как хочется умереть среди своих, поесть перед смертью сладкой пшеничной каши на меду. Та каша с дыбу едва ли не каждую ночь снится. У печенегов таким не полакомишься. Тут в основном молоко да творог, ну и еще мясо по праздничным дням. В итоге старик совсем утомил князя своим нытьем, он выгнал его в зашей. Сам же отправился разыскивать шамана Мараачи. Малфреда увидела их двоих среди дымных костров. Смотрела, как Святослав что-то говорил шаману, жестикулировал, чтобы тот понял. И, похоже, у них сладилось. Ушли вдвоем, причем так спешно, что пытавшаяся проследить за ними озадаченная ведьма даже не смогла их найти среди дыма, огней и снующих вокруг хмельных печенегов. Почти до рассвета продолжалось гуляние в становище, потом почти до полудня все отсыпались после буйного веселья. Только собаки бродили меж распростертых на земле тел, рылись среди объедков. Малфреда тоже долго спала в юрте, пока ее не разбудили какие-то крики извне. Она дремотно прислушивалась, заметила, как вышел наружу еще позевывающий со сна Семецка. Вернулся взволнованный, сообщив, что Святослава срочно зовет Куря. «Да что ему не имется, а, Семецка?» — спросил князь, позевывая и подтягиваясь. Сам Святослав пришел, когда уже совсем рассвело. Где пропадал всю ночь, никто не знал, но все же Малфреда заметила, когда князь шагнул под полог. И довольный такой был, напевал что-то негромко. Но сейчас, услышав ответ Семецки, князь сразу подскочил. «Такое дело!» — говорил новгородец, почесывая бритый затылок. «Пошли проспавшиеся после пира шаманы повыть над прахом куели. Глядь, а тело витязя волка в кургане нет. Теперь вон Святослава вызвали к ханам, ответа требуют, не наших ли это работа. Ведь все видели, как князь за рыжего волка просил, даже на курю кидался». Малфреда помрачнела, задумалась. Но Инкмор уже спрашивал. «Это твоя работа, Малфреда? Я видел, что ты не раз к могиле курганной ходила, смотрела на мертвых. «Думаете, я чарами этого волка унесла?» — расхохоталась ведьма. Но воины оставались серьезными. Сфангел даже упредил, что если ее рук дело, то это не к добру. Они в раз могут из почетных гостей стать врагами. Видя, что от нее ждут ответа, Малфреда отрицательно покачала головой. Даже пояснила, что не на трупы ходила смотреть, а на копье, каким убивали жертвы. Его ведь тоже положили в вырытую в кургане яму. И ведьме надо было проверить, какое у него острие, насколько глубоко в жертву проникает. «Ну и нахрена тебе это?» — не понял Сфангел. «Да так, поглядела и убедилась, что копьишко-то было пустяковое». «Столько крови им пролили, и пустяковое?» «Пустяковое», — будто думая о чем-то своем, кивнула ведьма. «Хоть и жало там длинное, и древко в тело вошло. А древко-то из ясеня сделано. Вот напасть! Неужели эти копченые для такого ритуала не могли осиновое сострогать?» Воины только переглянулись, пожимая плечами, но кто из них будет ведьме пояснять, что из мягкой осины никогда древко копий не делается? Твердый ясень тут как раз то, что надо. Вскоре вернулся Святослав, еще пылал жаром, говорил, что самим Перунам пришлось перед ханами божиться, доказывая, что не причастен он к похищению тела витязя. Но и тогда ему поверили с трудом, хорошо еще, что шаман Мараачи заступился. А этому мудрому кудеснику тут верят. «Ого, шаман он кудесником мудрым величает», отметила Малфреда уважительное отношение князя к шаману. Ее так и подмывало спросить, за каким лядом князь с Мараачи до утренней зорьки шатался, но отвлекло появление Кури. Тот шагнул в юрту, улыбнулся, весело приглашая гостей принять участие в великих скачках по степи, а потом вдруг понизил голос, отозвал Святослава. Когда переговорили и Кури ушел, князь смурным выглядел. «Вот какие дела, други!» Святослав откинул наползавшие на глаза отросшие пряди. «Куря хочет нам помочь. Он пообещал, что целы останемся, а тут такое. Куркуте против нас народ подбивает. Говорит, что если русы похитили жертвенного спутника мертвого хана, то стоит нас вместо него в курган положить. И хотя Куря заступился за нас, поручиться за наши жизни он уже не может. Его ведь еще прилюдно не подняли на большой кошме над соплеменниками, так что пока он главный хан лишь на словах, а признают его власть и подадут бунчук с лисьими хвостами, только после того, как отгуляют свою тризну, или как там у них эти поминки называются. Вот Куря и намекнул мне, чтобы мы приняли участие в скачках и при первой же возможности постарались скакать куда подалее. Только так и спасемся. Пока не был дан сигнал к началу конных состязаний, печенеги в стане развлекались то борьбой, то состязанием лучников, но все же больше спорили, похваляясь своими лошадьми и умением править, только и думая, как погонят коней по степи. Ибо большие скачки на поминальном перу — важное событие. Куря лично показал соплеменникам большой, расшитый яркими узорами халат, каким наградят победителя, и когда загудела труба, многие батыры направились к своим лошадям, приторачивая седла, проверяли подпруги, что-то шептали животным, будто сговариваясь с ними. Среди всеобщего оживления русы тоже сели на коней. Они, как и печенеги, уже облачились в доспехи, поправляли шлемы на головах. Их широкогрудые длинногривые жеребцы казались подле степняцких лошадок мощнее и неповоротливее, но были более рослыми и длинноногими, да и при сшибке такой могучий конь мог свалить более мелкую лошадь. Когда был знак начала скачек, сотни всадников пришпорили скакунов, с криком и гиканьем пустились с места вскач. Казалось, сама степь загудела, когда множество копыт забили по ней, набирая разбег. Святослав кричал на ходу своим, чтобы держались кучно и ждали знака, когда можно будет всей группой уноситься в сторону. Всадники проскакали мимо вырытой на кургане могилы, где все так же сидел разряженный труп мертвого хана, будто и впрямь наблюдая за происходящим. Русы погоняли коней только для вида, все больше позволяя иным обогнать себя. Но Святослав уже заметил, что группа всадников, все с волчьими хвостами на шапках, как у куркуте, скачут недалеко от них, глаз не спускают и тоже не стремятся вырваться вперед, сдерживают лошадей, каких заряжал убыстряющий ход скачки. И у них у всех луки, копья у сёдел приторочены, пока преследователи особо не приближались, но и не отставали. Святослав решил попробовать оторваться, понёсся, пригнувшись к гриве своего скакуна. На полкорпуса приотстав, за ним скакал Семецко, потом Инкмор. Другие ехали полукругом, заслоняя собой князя от степняков. Святослава волновало, что Малфреда отстаёт. Порой женщине не хватало крепости для управления сильной лошадью. Но ведь Малфреда чародейка, пусть сделает что-нибудь. Они ускакали уже достаточно далеко от стойбища. Темная масса всадников впереди начала удаляться, проносились отставшие. Степь раскрывалась все шире, слегка холмистая, безбрежная, лишь кое-где вдали темнели купы деревьев. Святослав, направив коня на один из длинных пологих холмов, увидел сверху густой лесок в стороне и крикнул своим, чтобы сворачивали туда. А сам тут же своего жеребца за правый повод потянул, принуждая развернуться, не мчаться за проносившимися мимо лошадьми печенегов. Но конь, по извечной лошадиной привычке, порывался нестись со всеми, храпел, так что князю пришлось изрядно повозиться с ним, пока он не принудил животное сойти с вытоптанной иными соревнующимися печенегами степной полосы в густые травы. Скакать по неезженной земле небезопасно. Кочка подвернется, а то и конь угодит копытом в норку, и сам покалечится, и всадник все кости при падении может переломать. Однако вдали маячил лесок, надо было успеть укрыться в его зарослях, где стрелы копченых будут уже не так и опасны, где можно будет помериться силами. И хоть погнавшиеся за ним люди Куркуте преобладали числом, Святослав не сомневался в своих воинских побратимах. Они еще покажут копченым, что значит с русами тягаться. Пришпоривая лошадь, пригибаясь к разметанной ветром гриве, Святослав в какой-то миг оглянулся и выругался сквозь зубы, заметив, как вскинулась рука одного из печенегов, на ходу вынимавшего из заплечного колчана стрелу. Печенег что-то пронзительно визжал, и, повинуясь ему, другие копченые тоже взялись за луки. Плохо дело. В седле степняк будто сливается с лошадью. Он стрелы пускает столь же уверенно, как русич, с упора пятой в землю. Но ведь и Святослав недаром уроки конного боя у самого Претича получал. Вот и сейчас резко сполз в сторону, почти висел на боку несущейся лошади, защищенный ее телом и прикрепленным на спине округлым щитом. Показалось, что даже слышал, как совсем рядом просвистело каленое жало. «Надо будет и своих также с коня научить разить», — мельком подумал Святослав. «Но если жив останусь». Ибо стрелы свистели в опасной близости, а потом один из батыров, почти нагоняя, вскинул руку с занесенным острым копьем. Это заметил и Семецко. Резко послал лошадь в бок, прикрывая собой князя, и брошенное копье вонзилось в крепенького новгородца, застряло в спине, пробив кожаный доспех между лопаток. Семецко пронзительно закричал, какое-то время еще удерживался в седле, но ход его коня замедлялся, и обгонявший его печенег с размаху снес голову новгородцу ударом кривой сабли. Эх, Семецко! Потом князь увидел, как упал еще один из его воинских побратимов. Совсем мало их осталось, а лесок был уже вон, совсем рядом. И только подскочив к зарослям, князь понял, что вглубь его им не пробиться, не укрыться от степняков, не способных биться среди деревьев. Увы, густо разросшиеся деревья и кустарник стояли стеной, колючие побеги терно оплели все будто сеткой. Не пробиться, не прорубиться. Посылаемые с наскока кони ржали, налетая на них грудью, приседали на задние ноги. Прохода не было. Князь развернул коня, на ходу сбрасывая из-за спины на руку щит. «В бой, русы! Перун с нами!» Не успели выехать навстречу, как еще один из побратимов был убит, а там зашатался и стал сползать с коня богатырь Инкмор. Небольшой отряд Святослава выстроился, все уже с мечами, прикрытые щитами, понеслись на копченых, пока те не перебили их стрелами, пока еще можно неприятеля вызвать на сшибку, где не всякий печенег против сильного руса выстоит. Но степняки не желали такого боя и теперь старались разить коней неприятеля, чтобы не дать русичам приблизиться. Вон рухнул соврасый жеребец Сфангела, с другой стороны вскрикнул, получив стрелу в лицо его товарищ. Малфреда тоже развернула свою лошадку, несшимся навстречу печенегам. При этом она вскинула руки, стала шептать наговор, но еще задыхавшаяся после скачки сбивалась, поэтому просто отправила посыл, будто отталкивая кого. Сбить печенегов не успела, однако стрелы их пропадали, не долетев, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Хорошо, что расстрелять своих не позволило, но копченые уже были рядом. Их оказалось гораздо больше, и они на ходу повыхватывали сабли. Святослав только успел подумать, что на каждого из его воинов придется по 4-5 степняков. «Ну да повоюем!» Его обуяло то странное чувство в бою, когда ты и в горячке поединка успеваешь все примечать, когда распаленное тело повинуется рассудочному уму. И как только к нему подскакали сразу три печенега, молодой князь успел уклониться, прижавшись к холке лошади, от рубящего удара справа, подставив щит под размах выпада слева. «Отменные воины у Куркуте, вон как лихо рубят, но и русичи не лыком шиты», промелькнуло в голове Святослава, когда он резко опустил изогнутый клинок на голову третьего из нападающих. Все же он более привык рубить мечом. Печенежская сабля кури сейчас показалась непривычно легкой. От резкого размаха едва не мимо пошла, только мазнув по лицу противника. Однако тот вскрикнул, зашатался, хотя из седла и не выпал. Святослав в пылу просто спихнул его косым ударом щита, только звякнуло щитовой окантовкой по округлому шлему копченого. И тут, разворачиваясь, Святослав заметил, как несколько печенегов насели на Малфреду. На ведьме не было стеганой куртки, ее зацепить легко, однако от чего-то до сих пор не зацепили. Стрелы вокруг так и вжикали, но князю показалось, что острия, будто горох, рассыпаются от взмахов ведьминой руки. Почему-то казалось, что она обеими руками толкает перед собой что-то невидимое. Может, от этого подскочивший к ней печенег рухнул прямо с лошадью и теперь барахтался, пытаясь выпутаться из упряжи, а лошадь уже поднялась, прочь поскакала, таща за собой по земле наездника, так и не успевшего высвободить ногу из стремени. Второго всадника ведьма оттолкнула куда сильнее. Надо было видеть, как он почти взлетел вместе с конем, пронесся над только успевшими подскакать людьми Куркуте, свалился где-то за ними. Пораженные печенеги стали сдерживать ход коней, оглядывались, как их собрат рухнул невесть где за ними. И хоть в пылу скачки раж заменяет все остальные чувства, копченые, тем не менее, сообразили, что происходит невиданное. И если первые еще сражались, наседая на отбивавшихся русов, то последние уже не спешили, изумленно глядели, как растрепанная женщина размахивает руками, а их собратья так и валятся с лошадей. Кони падают, встают и мечутся с диким ржанием. Сперва это была просто заминка. Никто еще ничего не понял толком, однако успевшие подняться печенеги бежали кто куда, ловили повод коней, скакали прочь, почти сшибаясь с теми, которые еще не разглядели чародейство. А Святослав восторженно кричал: «Ай да чародейка, давай, вали их, как снопы, да не всех, позволи нам душу потешить!» И теперь уже русы направили коней на печенегов, погнались за ними. Но тут случилось непредвиденное. Из-за лесочка, где они намеревались укрыться, появился новый отряд степняков. И хоть на шапках у них не было волчьих хвостов, вновь прибывшие сразу поняли, что русы бьются с их соплеменниками. Раздался пронзительный дребезжащий визг, взметнулись сабельки, стрелы засвистели, все смешалось. Печенегов теперь было намного больше, их крик заставил развернуться убегавших копченых, вокруг все смешалось, опять закипела сшибка. Ведьма и опомниться не успела, только развернулась, только стала наговаривать заклинания, как наскочивший на нее печенег почти сшибся с ней, их лошади вздыбились, заржали и стали опрокидываться вместе с всадниками. Но если печенег тут же начал подниматься, то оглушенная ударом о землю чародейка задыхалась, царапая вмиг ставшими длинными ногтями землю. Видимо, в ее внешности что-то изменилось, отчего подскочивший степняк, который уже выхватил клинок, вдруг замер, занеся оружие, потом закричал, попятился. Правда, в следующее мгновение опомнился, опять замахнулся. Клинок сверкнул на солнце. Малфреде казалось, что он опускается неимоверно медленно, но тут стремительно пронеслось какое-то темное тело, свалило печенега, и только рык прозвучал громкий и гортанный, когда неожиданно спаситель рванул неприятеля так, что тот, почти разорванный, отлетел прочь. Это было последнее, что заметила чародейка, проваливаясь в небытие. Очнулась от того, что кто-то хлопал ее мокрыми ладонями по щекам. «Эй, Малфреда, ты жива? Это я, Святослав. Взгляни на меня!» Она узнала его лицо с высокими скулами, синие глаза под насупленными бровями, небольшой чуть вздернутый нос. Видя, что чародейка приходит в себя, князь улыбнулся. «Ну вот, слава богам! А я уж испугался, что погубили тебя поганые!» Малфреда привстала и огляделась. Сначала еще ошалела, потом озадачена. «Видишь, что тут у нас?» Князь широко повел рукой. «И это все он подсобил». Святослав указал на сидевшего немного в стороне полуголого рыжего богатыря. Тот на миг оглянулся, и ведьма узнала это суровое лицо с белесыми глубоко посаженными глазами. Это тот, кого русичи называли волком. Она и ранее видела его, еще до их прибытия в становище, когда катала в глухих дебрях по блюдцу яблочко. И уже тогда поняла, кто он. Волк отвернулся, сидел ссутулившись, весь окровавленный, но это была не его кровь, хотя и забрызган он ею был изрядно. Темные потоки покрывали почти все его большое, иссеченное шрамами тело. Застарелые шрамы от таких ран обычно не выживают, как и не выживают, получив в грудь острие шаманского копья. Этот же выжил, если был жив и ранее. Святослав же о том особо не задумывался. Восхищенно рассказывал, что поведал ему волк, как он ночью выбрался из могилы в кургане, уполз подальше от стана печенегов, потом долго бежал по степи, пока не укрылся в этом непроходимом леске. Как пролез туда? Да такому удальцу все нипочем, вот и отлежался. А когда услышал шум да увидел, какая схватка идет на опушке, то будто таран выбросил сильное тело из зарослей, валил печенегов голыми руками, рвал, грыз, вырвал у кого-то саблю, рубил, крошил. При его неожиданном появлении русы и степняки поначалу будто остолбенели, но копченые опомнились первыми, хотели умчаться. А волк, ну чисто 10 сил у него, кинулся следом, несся так, что последнего всадника настиг на своих двоих, повалил толчком вместе с лошадью, копченого разрубил, а на его лошади погнался за остальными. И никто от волка не ушел, все полегли. Вот какой витязь, недаром Претич о нем так похвально отзывался. «Я так понимаю», — склонился к ведьме князь, «это ты его оживила живой и мертвой водой, ну, той ночью, когда ходила к кургану. Я ведь заприметила у тебя на поясе калиту, в которой что-то хоронишь. Да и не думал я, что такая разумная женщина, как колдунья моей матери, отправилась на столь опасное дело с малой дружиной без чародейской водицы». Малфреда сидела, опустив голову. «Разумная женщина», — так сказал о ней князь. «Она же чувствовала себя дура-дурой, и восхищение Святослава вызвало в ней потаенный стыд. Но не говорит же ему, что в калите ее бабьи тряпки хранятся, а никак не водица волшебная. Как и не скажешь, что волк не храбрец, а упырь, живой мертвец из тех, кого простым копьем ясеневым не убьешь, да и стрелой не поранишь. А если он и поляжет, то потом встанет, пойдет искать кровушку, чтобы вновь сил набраться. Но как о таком сказать восхищенному Святославу, особенно учитывая, что все они обязаны упырю своим спасением?» На своем веку ведьма со многой нечистью общалась, никого не боялась, кроме упырей. Страшные это существа, всегда себе на уме. И, думая об этом, Малфреда поглядела на волка, к которому как раз подошел Святослав, сел рядом, едва не обняв за плечо. Ведьме жутко от этого сделалось. Холод в душе родился, пошел по телу, даже иней на ладошках выступил. Да, порой странное с ней случалось, сама не ведала, почему в некоторые моменты она лютым холодом исходит. Но не об этом сейчас думать надо, а решить, как с нежитью в облике рыжего витязя поступить. Итак, волк-упырь. Да не простой упырь, а из тех самых сильных, какие при свете дня появляться могут. Печенеги, похоже, о его странной сущности знали. Уж такой шаман, как Марачи, точно все понял. Теперь становилось ясно, отчего копченые его опасались. Страшный враг он был для них и ранее, когда на порубежье служил, и когда их пленником стал, но не умирал. И вот печенеги задумали убить его и положить в курган. Да, видать, не знали, как это понадежнее сделать, рассчитывали, что дух их мертвого хана удержит подле себя упыря, служить себе заставит и оградит от его зла соплеменников. Но ошиблись, не ведали люди степей, что такого только осиновым колом проткнув, погубить можно. Вот он и встал, когда время пришло. А Святослав думает, что это ведьма рыжего князя водой чародейской оживила. И как им теперь быть? Вроде спаситель им волк, а злость его упыриная. Тут девись не девись, основная лють волка направлена именно на степняков. С русами он вон сколько жил, даже прославился. Претич тоже его хвалил. Знать было в прошлом упыря нечто, что обиду он на степняков затаил. Но кто знает, что придет ему на ум, если он с русами останется. И Малфрида содрогнулась, расслышав, что Святослав зовет волка к себе на службу, обещается пояс гридня дать за свое спасение. Этого только не хватало. Да чтоб такую нежить подле князя держать! Упыри ведь не живые существа, у них свое понимание особое. И что они хотят непрестанно? Это пожирать живых, кровь горячую пить. И этот голод у них никогда не иссякает. В этот миг Малфрида не думала, что и к ней самой многие относятся как к нежити, что часто плюют вслед, да за обереги хватаются. Однако в себе ведьма была уверена, а вот как поведет себя упырь-волк, если его вековечный голод и жажда крови помутят его разум? Волк словно угадал ее сомнения, оглянулся, посмотрел пристально. Сам, наделенный особой силой, он сразу понял, что и она непростая баба. К князю прихрамывая подошел Инкмор. Будучи самым разумным и предусмотрительным в дружине князя, он и теперь стал говорить, что нечего им тут оставаться, где сеча недавно случилась, что не ровен час Куркуте или какой иной хан, тот же Куря, отправит доглядников проверить, куда это гости запропали. Вот и надо уезжать, хотя тела своих павших оставлять нельзя. Поэтому русы подобрали погибших сотоварищей, уложили на доставшихся от печенегов лошадок и поехали в освояси. Волк поехал с ними. Лошадь под ним шла нервно, храпела, становясь на дыбы. Ясное дело, нежить почуяла. Но волк крепко сжимал ее бока, рвал мундштуком рот, так что несчастное животное, взмыленное и дрожащее, вынуждено было подчиниться. К концу дня они добрались к месту, где Самарь впадала в Днепр. Вечер выдался тихий, солнце еще не село, но луна уже всплывала, бледная и прозрачная. Пока совсем не смерклось, дружинники занимались похоронами павших товарищей, сложили поленницу, поместили на нее тела погибших. Святослав очень убивался по-семецки. Как-то ранее и отгонял настырного новгородца, и журил за непомерную любовь к возлияниям, а вышло. С собой закрыл князя Семецка. Волк со стороны мрачно наблюдал за происходящим. Ведьма неслышно подошла к нему из-за спины. «Жалеешь, что мало крови хлебнул?» «Отчего ж мало?» — невозмутимо ответил упырь. «Битва получилась хорошая, а глотнуть кипящей крови во время схватки что может быть лучше?» «Ну, раз наглотался, то теперь прочь убирайся, пока я все про тебя князю не поведала». Она смотрела строго и непреклонно. «Уходи. На тебя, печенегов, в степи хватит!» Волк слегка скривился. От его ухмылки упыриной у Малфриды волосы на затылке встали, дохнуть трудно было. «Меня князь покликал», — глухо произнес живой мертвец. «Отпустит, уйду. Позовет, отказываться не стану. Но если ты скажешь ему, кто я...» Его подбородок подался вперед. Нижние клыки удлинились, в глубине зрачков полыхнул белесый мертвенный отлив. Но и у Малфриды полезли клыки. Когти выступили, пряди вдоль лица, будто змеи зашевелились. Казалось, миг, и они сцепятся. Но все же у ведьмы было сил поболее, и упырь отступил. Только повторил, что против воли князя не пойдет, но если тот отпустит его, волку ведь все равно, чью кровь пить, степняков ли, русичей ли. Малфрида направилась к сидевшему у воды Святославу. Опустилась рядом, молчала, все не решаясь сказать, что их спаситель — нелюдь. О другом заговорила, спросила, о чем это князь толковал с шаманом в стойбище. И неожиданно Святослав просиял. «Да про дочку твою рассказывал, как люба она мне. И как отворожили ее от меня, сторониться заставили. А шаман этот, он ведь сильный, и он согласился помочь мне». Или думаешь, у одной тебя достаточно чародейства, чтобы колдовством влиять на малушу? Нет, милая. И вот что скажу. Выпросил я зелье любовное у Мара Очи. И зелье сильное, приворотное, страстью наполняющее. Вот дам ладе моей испить его, враз любовью ко мне воспылает, несмотря на все твои отговоры. Малфрида с трудом проглотила подступивший к горлу ком. Не хватало еще, чтобы ее девочку опаивали колдовским зельем. А ведь зелье шаман сделал правильное, сильное. Когда Святослав показал ведьме стеклянный пузырек, ведьма сразу заметила в нем тот розово-желтоватый отлив, какой бывает от приворотного снадобья. Но опаивать малушу она не позволит. Незачем родную ей душу ломать чародейством. Малфрида и сама так не поступила. Это княгине и Святославу она сказала, что дала малуше отворотное зелье. На деле же просто поговорила с дочерью, убедив ту, что плохо ей от любви князя будет. Ее и Ольга покровительство лишит. И Святослав поиграет ее любовью, натешится, а там и иную ладу себе заведет. Малуша же с разбитым сердцем, одинокой и никому не нужной останется, кручиной горькой и зайдет. Когда такое предрекает чародейка, трудно не поверить. И хоть расплакалась тогда малуша горько, но нашла в себе силы отказаться от молодого князя. Малфрида видела, как она держалась потом, и восхитилась силой дочери. Пусть и нет в ней материнского чародейства, но воли и гордости малуши не занимать. И она вела себя так, что, казалось, без волшебного отворотного зелья тут не обошлось. Потому Малфрида и сказала, что это она чарами отвратила малушу. Ну, чтобы люди поверили, чтобы Святослав понял, что не сладится у них теперь. Но говорить князю, что ключница просто отшила его по материнскому наказу, Малфрида пока не решалась. Ее иное заботило, как забрать у него приворотное зелье для малуши. Вот и стала говорить, что привороженная любовь никогда доброй силы не имеет. Ведь само это чувство светлое и свободное. А кто силком любить заставляет, только бедой грозит. Счастье не дарит, тяжелой болью оборачивается. И Малфреде это доподлинно известно, навидалось уже подобного. От речей этих Святослав только обозлился. Как отвратить малушу, это выходит к добру. А приворотное зелье подать, несчастная любовь выйдет. Нет, хитришь ты, чародейка. Жалеешь дочку, думаешь, что позабавлюсь с ней и ушлю с глаз подали. Так вот, я скажу тебе, никакой другой мне и не надобно. Эта мать мне все о цесаревнах заморских твердит. А что я сам чувствую, ни княгиню, ни тебя не волнует. Ну что тут скажешь? Малфрида терялась. Но мысли о том, что Святослав отравой приворотной опоит малушу, не отпускали ее. Пока же Малфрида предпочла о волке переговорить. После тревоги за дочку это уж не казалось особо сложным. Так и сказала: «Отпусти ты спасителя нашего во свояси. Пусть едет, куда сам пожелает, но подле князя Руси ему не место». Святослав смотрел удивленно. Как она может такое советовать? И это после всего, что волк для них сделал. Да и раньше, как славно он служил на заставе пограничной. «Да, мы ему обязаны», — соглашалась ведьма. «Волк и впрямь себя на порубежье хорошо проявил. Там ему самое место. Может, отправишь его на какую из застав?» «А я за это. Обещаю, что вновь полюбит тебя малуша, и зелья никакого приворотного не понадобится». Святослав был озадачен. Вертел в руках продолговатый посверкивающий пузырек. Говорил, что отдал за него шаману свой браслет с чеканкой. Но браслет что, его не жалко. А с пузырьком-то теперь что? Ведьме отдать? Она вон уже и руку тянет. Однако Святослав отстранился. «Ты сперва скажи, по что волка не взлюбила?» «Ну как тут скажешь? Не может она поведать, кто на самом деле рыжий богатырь. Существовало у таких, как они с волком, негласное правило не оповещать простых смертных о том, кто они. Вот и стала говорить, что есть у нее предчувствие недоброе, ведь она ведьма, может предугадывать неладное. Поэтому пусть князь ей на слово поверит, а уж она ему поможет с малушей сойтись». «Так снимешь с дочери чародейство?» — настаивал Святослав. «А ты дочку мою не обидишь, если полюбит тебя?» Святослав ударил себя в грудь, да он для малуши. Кто бы ни стал при нем княгиней, ключница его матери всегда первой для него будет, и он с самим Перуном готов в том поклясться. Ладу Пресветлую в свидетели призовет, что не обидит милую малушу, ибо без нее... У него и слов не нашлось сказать, что без нее. Даже всхлипнул обиженно, как дитё малое, какое ни за что обидели. Малфреда вздохнула и поводила руками по воздуху, даже искры с пальца впустила, чтобы впечатлить князя, и молвила: «Все! Снято заклятие отворотного зелья!» «Так просто?» — удивился Святослав. Ну, еще не совсем просто. Ведьме вспомнился их долгий разговор с девушкой, когда Малфреда, ранее особой и не интересовавшаяся дочерью, вдруг материнской воле своей стала наказы отдавать. Но теперь все надо было назад повернуть. При встрече скажешь, что я разрешаю ей тебя любить. Но чтобы она поверила, что не обманываешь, напомнишь ей, что когда мы сговаривались с дочкой, на коленях у нее сидел рыжий котенок. И малуша плакала, прижимая его к себе. О том только нам двоим известно, никого рядом не было. Вот и передашь ей, скажешь, что не запрещаю вам любиться. А за то, что не стану больше чинить вам препятствий, ты пообещаешь мне не оставлять при себе богатыря-волка». Видать, сильно жаждал любви ключницы Святослав, раз сразу согласился услать понравившегося ему витязя. Сам с ним переговорил, сам проводил, наказывая, куда тому ехать, на какую заставу отправиться. А затем, вернувшись к реке, просто отдал Малфреде склянку с приворотным зельем и даже руки о штаны вытер, не желая знаться ни с каким чародейством, когда самая красивая девушка на Руси его и так любит.